уводя ладью вверх, вздохнул. Конечно, и с вертолетом нечто подобное провернуть особого труда не составило бы, но уже пришлось бы высаживать охотниц на крышу аквапарка. Зомби из-за шума очнулись бы и активными стали, стрелять пришлось бы больше. А уж если с земли делали бы, на машинах, то тут война бы целая началась. Вернулись мы вместе с темнотой, приземлившись прямо около дома. День прошел очень плодотворно. Вопрос с запчастями зверя закрыт. К тому же одного только кристаллита в Нагое и окрестностях нафармили почти 9000. Можно было бы и больше, но у Лизы мухи закончились и искать бедствий стало сложнее, эффективность упала. Под конец дня, мы еще раз вернулись в Токоносу-Сити. Дух волка нашел зомби-пожирателя и мы, не откладывая дело в долгий ящик, его прижучили, извлекли мутаген, а тело приволокли в Фудай. Плюс девчата налетались в сласть, все же это не в Хамви весь день в духоте трястись. Ну и еще один любопытный момент. Летая над городом в поисках бедствий, в юго-западной и западной его части, Дина с помощью своего прицела обнаружила выживших. Причем не абы каких. Они смогли отстоять несколько кварталов в городе, что отделены рекой от центра города с востока и с запада от его окраин. Это длинный участок суши, в эдаком междуречии. Девушка передала на лаптоп Лизе изображение с прицела винтовки. Мы увидели некий аналог стражи на границе безопасного анклава. Несколько мужчин с древковым оружием, копьями или алебардами, дежурящих на баррикадах у мостов. Неизвестно, находятся ли они под контролем нового рассвета, точнее феодала, входящего в организацию. Впрочем, не думаю, что нас засекли, но учитывая, что мы активно постреливая летали несколько часов, возможно. Заданий на бедствий поблизости от них не было и близко мы не подлетали, а с расстояния в несколько километров, пойди еще разбери, что там в небе белое мечется, может тучка. Ну а на завтра план грандиозный. Мы летим в аэропорт Сидзуоки, высаживаем там гоблинский десант и оказывая им поддержку с воздуха, зачищаем его и вызываем должника Сидоровича. Если все пройдет хорошо и управимся быстро, то следующей целью будет ликвидация чудовищного аморфа. Если же провозимся до вечера, то у нас будет еще один день на использовании лодочки для ликвидации бедствия. Эва вышла на связь перед полуночью, как и договаривались, доложилась. Смогла собрать немного информации по военной обстановке на полуострове, в городе и порту. Приникла на территорию штаба сухопутной группировки и коменданта порта и города. Если нет новых указаний или планов, то миссия в целом завершена. «Понял, тогда возвращаем тебя», отвечаю я ей, и после того, как от нее приходит согласие на отзыв, собственно отзываю. По сути, это телепортация из одного города в другой, только длительная, растянутая на четверо суток. Если бы нужно было просто пополнить боеприпасы и заряд для батареи, то можно было бы ее и не отзывать, но все же здесь она будет нужнее. Еще только начало светать, когда дух ворона, отправленный на разведку и следить за молодой порослью, вышел на связь. Карканье настойчиво долбящее в мозг, тот еще вариант побудки. С минуту я пытался сообразить, что оно мне не снится. Подключившись к его зрению, проснулся окончательно. Монстр, что последнее время изображал из себя извращенное дерево, занимавшееся своими делами по ночам, наконец зашевелился. Он все так же маскируется в небольшой лесополосе между улицами. Количество коконов с бедствиями стало больше, похоже, откладывает новые яйца в темноте. Но ночью, ворон едва различал шевеление нечто похожего на гибкие ветви и перемещение огромного ствола дендроподобного существа. В этот же раз, я увидел куда как более яркую картину. Четыре конечности, что изображали ствол крупного дерева, длинные, с шишковидными наростами, медленно, словно разминаясь, переступили с места на место. С широких копыт, до того глубоко врытых в грунт, осыпались комья земли. Дух ворона взмых вверх, облетая его по кругу. Хорошо стала видна крона псевдодерева. Иссохшие ветви жутко содрогнулись, словно потягиваясь после просыпания. А в спилах крупных ветвей раскрылись жуткие язвы, темно-фиолетового цвета. Из них засочилась грязная, коричнево-желтая жижа, едва ли похожая на древесный сок. А потом полезла всякое. В нижней части прорвались извивающиеся, похожие на корни, коричневые щупальца с заостренными концами. В верхней раскрылось множество подергивающихся, болезненно-красных глаз, слезящихся мерзкой слизью и смотрящих одновременно в разные стороны. Зашевелились и мертвецы, что довольно обильно обитают подле него. Некоторые стали подходить ближе, словно привлеченные чем-то, возможно, той самой сочащейся с щупалец корней слизью. Монстр же, разминая ноги, перебирает ими, переступая и постепенно раздвигая их шире. Одно из гибких щупалец подобралось к мертвяку, обвило его за тело, взвесило и отшвырнуло прочь, словно признав негодным. Он целеустремленно начинает перебирать мертвецов, изучает их. Вот на одном его внимание задержалось. Через мгновение два щупальца острыми концами пробивают зомби в плечах, его резко вздергивает вверх, под самую крону. Десятки красных глаз уставилось на него. Резко стряхнув зомби, он швыряет его об землю с почти 10-метровой высоты, словно разочарованный. Брезгливым пинком огромные ноги отшвыривает тело в толпу, жадно всколыхнувшуюся, и тут же хватает следующего. В какой-то момент перебора, вместо того, чтобы отбросить очередного, не подошедшего, возможно, для превращения в бедствие, он тянет его в просвет между ног. Оттуда, словно шевелящаяся корона актинии, только перевернутой, потянулись более тонкие и мелкие фиолетовые щупальца, что обхватили мертвяка за голову. Ворон, к счастью, не видит слишком много подробностей, но последствия, да. Зомби наполовину втягивается под поросль, болтаются только ноги. Еще рывок и тело, словно сжатое между бревен, сочно взрывается кровавыми брызгами, оставляя охренные потеки на ногах монстра и черную лужицу на земле. Позавтракав, он возвращается к перебору мертвецов. Я уже было хотел разорвать духовную связь, как он нашел подходящего. Держа трепыхающуюся добычу, он также направил его вниз, между ног. Но в этот раз мертвяк не взорвался кровавыми брызгами, а медленно втягивается внутрь тела ствола целиком. Закончив, он возвращается почти на свое прежнее место, где медленно и обстоятельно врывает копыта в землю, выпрямляет ноги. Корнеподобные щупальца втягиваются в пеньки, также скрываются и глаза, и снова он превращается в подобие жуткого дерева. В принципе, если не знать, что это может быть такое, то смертельно обмануться можно легко, особенно в сумерках. Похоже, он занят тем, что непрерывно плодит новых бедствий, причем, судя по количеству коконов, с довольно приличной скоростью. Ну, в принципе, и зверь за несколько дней целую кладку отложил. ХМ, система отрекомендовала древнего бога как божество извращенного плодородия. И его зверушки, судя по скорости, с которой они плодят новых тварей, вполне соответствуют этому званию. Опасность-то нешуточная получается, никак не меньше, чем от последователя-пожирателя. Не разорваться же мне в самом деле. Ладно, нечего голову загружать. Даже имея летающую ладью на постоянной основе, всех их за месяц я перебить не успею. К тому же, вполне можно исходить из того, что я в этом мире не один, кому нужно его выживание. Уфу-фу. Ладно, уже вставать можно и нужно. Дел сегодня много, пора готовиться. Поцеловал спящую Шизуку и выпался с теплой постели. Сегодня у меня на руке ликвидатор и кровопускатель отряда Кондор, десантник, дух Филина и Вильма. Хороший расклад вышел. Духи продолжат слежку за бедствиями. Вильма заменит Сильвию. У меня преобразования вполне удачные, можно и пострелять, и вблизи поработать. Вылетели через час после завтрака, часов в 10 примерно. Погода пока не подвела, солнечно, но в этот раз еще и облачно, кучевые, тяжелые, ветер гонит их с моря. Главное, конечно, что дождя нет, хотя воздушный щит, окружающий лодочку, должен и от него защищать. Набрали высоту в полкилометра примерно, высотомера нет, определять приходится на глаз. Ладья стремительно набрала максимальную скорость, и мы понеслись вдогонку к вечно убегающей линии горизонта. До аэропорта, на скорости в 200, всего 40 минут полета, если строго по прямой, конечно. Но мы будем лететь около часа, так как промчим прямо над нашим будущим потенциальным маршрутом в Токио. Скоро уже поедем, меньше недели осталось. Вокруг звучит приглушенный свист ветра. Лодка идет ровненько, не колыхаясь на воздушных ухабах, держит заданный курс, вроде бы. Навигационных приборов у нее опять же нет. Все еще старательно ищу недостатки, но все довольно мелкие, легко разбиваются даруемыми ею возможностями. Гоблины собрались на корме, не показывая ни удивления, ни интереса, уселись в кружок и дрыхнут в обнимку с оружием. Часть девчат, впрочем, от них недалеко ушли, уселись в носу, подняли столики и пьют чай. Вчерашнего ажиотажа уже нет. Рика и Дина и вовсе придремали на боковых скамейках. Я перебрался на носовой мостик, поставил модуль управления рядом, он словно прилип к поверхности, уселся на пол и тоже пью чай. Если бы не нужно было корректировать курс, то занялся бы медитацией. Вид обалденный, воздух чистейший, солнышко пригревает, ветерок обдувает, красота. От тоннелей мы повернули восточнее. Дорога то сливается в единый ствол, то распадается на мелкие веточки. Хорошо видны петли развязок, длинные ленты шоссе с коробочками авто. Наш полуостров на острове закончился внезапно, справа показалась бирюзовая полоса океана, что быстро исчезла, когда мы отлетели севернее, вглубь острова. Сэя частично справилась со страхом высоты, пообвыкла, сосредоточенно морща носик и щурясь, поглядывает на пролетаемый путь, тоже прихлебывает чай. Она наносит отметочки на карту, пробки, потенциальные заторы и их объезды. На шее бинокль, к которому она время от времени прикладывается. Вообще, по моим личным хотелкам, здорово было бы проехать вдоль побережья. Но, к сожалению, это будет и лишним крюком, и дороги там проходят через города, что обильно у оного побережья раскинуты, да еще и перетекают из одного в другой. К тому же, если ехать вдоль побережья, примерно на первой трети пути, окажется лагунное озеро Хамана. Его пересечь с юга можно только по двум мостам, что связывают города Касая и Хамамацу. Но это придется проехать через оба города, а потом еще что-то придумать с блокпостами на мосту и пробками перед ними. А они там есть, уже проверено. Поэтому придется ехать севернее, не прям по центральной части острова, конечно, но зато города мы будем задевать самым краешком, а это уже облегчит наш будущий путь. Вскоре впереди показалась цель нашего пути. Между пятнами зелени проступила черная, взлетно-посадочная полоса и бетонные коробки зданий терминалов и ангаров. А еще, вдали, виднеется серый склон с белой шапкой, и все это на фоне голубого неба, покрытого пышными облаками. Фудзи собственной персоной, девчата тут же оживились. Все же достопримечательность, хоть многие и видели ее не раз. Эх, жаль, фотика нет, заныла Рэй. Олег, а у тебя точно пленки больше не осталось? Точно, хмыкнул я, тут меня осенило. Лиза, а сфоткай нас с помощью дрона, на ладье, да еще и на фоне горы. Потом их же можно будет распечатать. Да, легко, сверкнув улыбкой, не раздумывая, отвечает она на оба вопроса. О, впала Рэй в экстаз и тут же выдвинула новые требования. А давайте все вместе, и еще я со всеми по отдельности тоже хочу. Ну началось, проворчал я, довольно вздыхая, увидев радостное оживление на девичьих лицах. Сначала мы сфотографировались всей толпой, собравшись на кормовом мостике, на носу не уместились. Потом начали разбиваться по группам, проявляя креатив, привлекли даже гоблинов, что, изобразив из себя монстров, без особых усилий, надо признать, нападали на сыгравших испуг девушек. Гоблины вышли довольно убедительно, а вот страх на лицах девчат не очень. Чуть более чем через полчаса фотосессия все же завершилась, и мы начали готовиться к работе. Аэропорт всего в 2 километрах от города Симада и 22 от Сидзуока. Конечно, есть и небольшие домики в полукилометре от его границы, но там много зомби скопиться не может. Большая их часть в городе, что естественно. Пока летели, система щедро насыпала оповещения об обнаруженных бедствиях. Одних только ужасов, несколько десятков. Если бы ладья у меня была на постоянной основе, я бы нафармил себя кристалл лита впрок. Сам аэропорт не так уж и велик, одна полоса, плюс параллельная ей рулежная. Большой, серый, бетонированный квадрат около посадочного терминала с тремя длинными рукавами. И не одна, а сразу две огромные парковки в южной части, сплошь забитые автомобилями. И огромная вереница авто вдоль дороги, загибающейся вокруг аэропорта. Главное здание довольно большое, более сотни метров в длину. Серая крыша, почти пустая и плоская, если не считать короба вентиляции. Фасад же сплошь из стекла и стали, огромные панорамные синие окна. Классический стиль современности, однако, стекло, сталь и бетон. Слева от терминала, метрах в 150, два крупных ангара-бокса для спецтехники. К сожалению, они не авиационные оказались, в потемках дух ворона видит все же так себе. Рядом с ними здоровенный, белый ангар, лишь немного уступающий размером терминалу аэропорта. И внутри него кое-что есть. Сейчас выясним, что именно, и начнем. Зомби внутри здания, на территории практически чисто. Просканировав открытое пространство парковки и прилегающей территории через прицел винтовки, сообщает Дина, пока муха спускается к ангару. Ожидаемо, киваю я, доставая консервную банку портал. Заглянув внутрь нее, проверил, горит ли огонек. Горит красный, уже хорошо, еще работает. Первоначальная идея, самая простая, сесть на взлетном поле, на солнышке, метрах в 500 от ангара, подальше от терминала и зомби. Но, к сожалению, подручный Сидоровича работает с шумом и грохотом, не выгорит. Мертвяки тотчас поползут на шум и конец порталу, возможно и насовсем, проверять не хочется. Поэтому сразу действуем надежно. Нужно очистить территорию вокруг ангара и желательно сам терминал, чтобы когда должник Сидоровича начал работу, никто любопытный не заявился. Самая большая неприятность – это крикуны, что своими воплями могут привлечь мертвецов из Симады и окрестностей. А то, что они попрутся на их вопли, сомнений нет. Ну и тут мы будем работать двумя группами, воздушной и наземной. Гоблины начнут зачистку терминала, девчата прикроют их с воздуха от основной толпы, что там обитает, около 200 точно есть. А потом, если понадобится, подцепим крикуна на веревку, отвезем на окраину города и потаскаем пару минут вопящего ублюдка в стороне от аэропорта. «Есть картинка», — сообщает тем временем Лиза, возясь с дроном. «Вот, смотри». «Ага», — я наклонился над ее плечом, в ноздри тут же настойчиво проник ее запах, похож на корица почему-то. «Два двигателя, 737-й, наверное». В ангаре полумрак, золотистые солнечные лучики проникают через вентиляционные окошки под потолком, создавая световые трассы пятнами, высвечивая белый фюзеляж с черными буковками и красное пятно на хвосте в виде аиста. «Готовимся к высадке», — озвучиваю я очевидное решение, не зря же летели. «Я тоже пойду вниз, на зачистку, благо преобразования позволяют, начну с кровопускателя». Сайка, естественно, тоже не упустит момент попрактиковаться с мечом, за ней присмотрит Югита. «Случись что, есть еще дух Филина, с его помощью девушку можно будет экстренно эвакуировать, ну и короткий телепорт, он же блинк у меня, плюс временная неуязвимость, все равно боюсь за нее, от этого чувства никуда мне не деться». Шизука взяла на себя роль рулевого, освобождая мне руки. Рика деловито установила дневной прицел на купленный у Сидоровича Арсас, проверила, как стоит глушитель, дослала патрон. Вильма рядом с ней готовит свою боевую винтовку, у нее тоже есть глушитель. Ханаби, тренькая тетивой, поднимает в небо стрелы. Остальные ребята распределяются по лодке, беря пространство вокруг нее под наблюдение и контроль. «Все готовы? Начинаем?» — уточняет Сэя, когда я в очередной раз, раздав ценные указания, вместе с Кунайчи и Сайка занимаю место в корме, рядом с гоблинами. «Да, мы готовы», — говорю я, глянув на уверенно кивнувшую Сайка, легкий кивок Югита и суровые взгляды стоящих плечами друг к другу зеленых братков. Лодка чуть накренилась кормой вниз. Шизука снижается, одновременно опуская створку кормовой аппарели. Открылся вид на белый ангар и грязную, бетонную полосу с высокой травой на обочине, отросла за полгода. Как только аппарель стукнула по бетону, мы сбегаем по ней на твердь. Ладья снова набирает высоту. Гоблины тут же выстроились вокруг нас полумесяцем. Первым делом нужно проверить зомби внутри ангара и боксов со спецтехникой. Мои монстры устремляются в ангар, я же вызываю троицу духов, Филина, Волка и Ворона. Даю им задачу на поиск спрятавшихся поблизости мертвецов. И работа пошла. С ангаром и открытой площадкой закончили за полчаса. Дух Волка с легкостью нашел несколько затаившихся охотников. Гоблины с суровой педантичностью обошли все закутки, проникли внутрь самолета и обшарили его тоже. Прошлись по разросшимся кустам за ангаром. Всех встреченных у ангаров мертвецов прикончили без единого выстрела. Лишь один, обнаруженный в кустах, получил от Ханаби стрелу в темечко. Зато Рика и Вильма оторвались по полной. Часть окон терминала разбиты, им с воздуха, да в хорошую оптику, видны стайки мертвецов внутри. Ладья вальяжно курсирует перед зданием на высоте 5 метров и держась еще в сотне. И они их выкашивают метким огнем. На свежие трупы сползаются новые и тут же попадают под смертоносные залпы. Крикуны на такое избиение вовсе не реагируют. Но перебить их так всех, к сожалению, не выйдет. Мертвяков внутри не 2 сотни, как я надеялся, а раза эдак в 2, а то и 3 больше. Не критично для наших возможностей, но повозиться все же придется. Биться со всей толпой внутри здания мы не собираемся. Прошли вдоль стены и банально вышли к центральному входу, с южной стороны. Прямо перед ним стоит полицейский фургон с разбитой лобовухой и подкопченная пожаром скорая. Несколько грузовиков образуют блокпост, создавая коридор со стороны парковки. В его основании выгоревший остов еще 2 фургонов, оба порыжели и осели, принадлежности я уже не определю. И этот коридор забит останками растащенных и разгрызенных костей. В дверях же гора стрелянных гильз, баррикады перед ними из торговых автоматов, даже банкоматов, скамейкой лавок. Она явно прорвана и непонятно еще с какой стороны. Пол обильно усеян костяками, разбитыми черепами, грязной одеждой и просто обломками оного заграждения. Ладья бесшумно пронеслась за нашими спинами. Раздались тихие хлопки, над головой свистнули пули. В глубине прохода раздались мясные шлепки, с грохотом упало несколько тел. Зомби заворчали, зашипели и засипели. Захрустели кости под ногами, когда мы выстраиваемся в нескольких метрах перед входом. Шума внутри стало больше. Мертвяки заинтересованно зашевелились. Гранаты. Командую я, первый этап, тихий, прошел идеально, теперь можно немного пошуметь. Через мгновение гоблины забрасываю внутрь подарочки. Не столько для того, чтобы кого-то уничтожить, а для того, чтобы привлечь внимание всех тварей внутри терминала. Громыхнуло несколько взрывов. Отозвавшись на них, взревел где-то в глубине здания зомби-танк. Поврежденная еще до нас стеклянная секция осыпалась мелким крошевом на пол, со звуком, будто самосвал высыпал кузов щебнем. Раскатистое эхо от поднятого шума пошло гулять внутри здания и исчезло, сменившись пронзительным визгом, следом его подхватило еще пара глоток. Громкий и дробный топот сначала десятков, а потом и сотен ног смешался с завыванием местных певцов. Задребезжали уцелевшие стекла, в облаках поднятой взрывами дымки появились силуэты бросившихся нас встречать хозяев. Пихаясь и толкаясь, они несутся к нам, вытягивая руки и хрипло ревя, широко открывая рты с потекшей слюной, словно они хотят нас радушно затискать в объятиях и залобызать. Какие же идиотские мысли мне лезут в голову. Я потянул из кобуры пистолет, но выстрелить не успел. За спиной прозвучали сначала серия редких выстрелов, снова свистнули над головой пули, ребята открыли прицельный огонь, а спустя секунду взревел пулемет «Ингрид», и над нашими головами пронесся уже целый огненный шторм. С грохотом взрываются и осыпаются вниз остатки стекол у входа. В серой пыли, дымке от взрывов гранат, проступают эффектные красные кляксы и облачка от повисшей в воздухе крови. Мертвецы напоролись на пули, началась кутерьма. Зомби полетели кубарем через своих уничтоженных собратьев. Следом на них падают подранки, споткнувшиеся, убитые. Поднимающихся, чудом уцелевших, перебравшихся через огневой заслон, уже принимаем мы. Гоблины хладнокровно стреляют из своих пушек. Взрыватель, не скупясь, закидывает еще несколько гранат в копошащиеся на полу тела. Оглушительно бахают взрывы, эхом гуляя по мертвому зданию. Сайка и Югита скупо стреляют из штурмовых винтовок одиночным огнем. Я ловлю в прицел шатающуюся голову едва поднявшегося, оглушенного зомби. Тяжелая, пистолетная пуля, тут же отправляет его обратно на пол. Взглядом нахожу еще не обслуженного, чудом добежавшего до баррикады, совмещаю на его тыквице ликой мушку, чтобы обслужить и не успеваю. В его глазнице появляется древко стрелы, надо искать нового клиента. Ханаби, с ее-то зрением, обслуживать проще. Крикуны продолжают зазывающе визжать. Ненадолго огонь с ладьей ослабевает, пока ребята перезаряжаются и снова становится смертоносным и плотным, непреодолимым даже для танков. А напор мертвяков начинает иссякать. Резкий взрыв в глубине здания и на одну вопящую глотку стало меньше. Мощный и хлесткий выстрел громовержца Дины и еще один затих. Лиза навела ее на еще одного. Еще раз раскатисто громыхнула и стих последний. Наступила тишина. Хрипят подранки с прострелянными легкими. Трепыхаются калеки, с полуоторванными конечностями, с перебитыми позвоночниками. Мы перезаряжаемся, щелкая магазинами и досылая патроны. Оповещаем друг друга о подозрительных шевелениях. Гоблин-сержант оглянулся на меня, его хоть и зеленое, но суровое, покрытое шрамами, хаем, лицо, не показывает и грамма эмоций. Перебитый кривой нос дернулся, указав на копошащихся недобитков. Одновременно он потянул с пояса клевец, словно вопрошая, добивать. Я кивнул, и он, все поняв, тут же гортанно командует на гоблинском. И мрачные зеленые парни идут в это кровавое месиво, извлекая топоры и тесаки. Десятка-полтора оставьте, обезвредьте их только, вспомнив о кинжале для жертвоприношений, крикнул я им. Понял, командир, оглянувшись на мгновение, отвечает сержант, и вместо того, чтобы раскроить череп, бьет мертвецу тупой частью клевца по хребту, отрывистым рыком дублируя приказ остальным. Я бросил взгляд на Сайка. Девушка, поджав губы, внимательно смотрит по сторонам, хладнокровно закинула винтовку за спину, положив ладонь правой руки на рукоять одного из двух клинков, висящих на поясе слева. Она не рвется вперед, ждет, пока гоблины закончат. Высаживаем контролера и начинаем облет, сообщает ЦИА по рации. Принял, оглянувшись, вижу, как лодка, опуская корму, снижается, одновременно опуская кормовую аппарель. Быстро Шизука наловчилась. Пора приступать к так нелюбимой мною зачистке. Сейчас только гоблин расчистит путь, чтобы нам в ноги не вцепился какой-нибудь притворяшка. Ингрид займет позицию, на всякий случай, вдруг еще одна толпа в чистом поле за углом притаилась. Или зомби-убийца, что куда как вероятнее. А ребята-сладеи осмотрят периметр аэропорта. Хоть с крикунами разобрались быстро, все же зомби-твари компанейские, заглянут на огонек. Не хотелось бы прозевать момент и брать лишнюю работу. К счастью, все прошло по плану, хотя нервы и помотало. Не люблю это постоянное напряжение и ожидание опасности вкупе с занудным обшариванием каждого угла. Зачистка по времени заняла более 6 часов, пришлось обойти не только весь терминал, но и прилегающую к аэропорту территорию. Благо духи и гоблины с такой работой справляются на ура. Консервная банка портал выступила детектором зомби. Я периодически поглядывал в нее, не сменился ли цвет огонька с красного на зеленый. Под конец нарезал круги вокруг ангара с самолетом, постепенно расширяя радиус. Не оставляло ощущения, что занимаюсь измерением биополя, осталось только воду начать заряжать. А ведь и такое может случиться. Ужас. Ерничая и сам себя подкалывая, успокаивал нервишки. В середине зачистки пришлось сменить преобразование с кровопускателя на ликвидатора. Времени действия двух преобразований с небольшим запасом как раз хватило, чтобы обшарить помещение терминала и местность вокруг. Умаялись, проголодались, хотя территория, заполненная останками, голоду и не способствует. Катать крикуна не пришлось. Засекли в 4 километрах от аэропорта большую толпу, 1000 в 2 примерно, что топало к нам. Пока мы искали затаившихся, ребята залетели им за спину и устроили шум и гам на окраине города. Толпа немного потопталась и повернула оглобли в обратном направлении. Рика и Вильма подстрелили самых упрямых, продолживших путь в нашу сторону. Разместив консервную банку на бетонной плите перед ангаром, стукнул в приподнятую крышку костяшкой среднего пальца и отошел на пару шагов. Банка уже знакомо растеклась в лужицу металла, чтобы явить железное кольцо, накрытое порыжевшим чугунным изделием. А вскоре еще и поверх плиты вздыбилась бетонная подушка. Загремела крышка люка, Снорк, проворно ее сдвинув, высунул голову в противогазе, по-звериному огляделся и выпрыгнул наружу. Тут же припал на карачки, взмахнул рукой и взревел, приветливо и одновременно угрожающе. Рассусоливать долго не стали, указал ему фронт работ, к сожалению, невеликий, и он рванул обследовать самолет. Мы же использовали ладью как обеденную террасу. Поднялись на 10 метров ввысь, дабы наблюдать за обстановкой вокруг, и принялись за трапезу. Первую задачу дня уже практически выполнили, и даже осталось времени на вторую. Снорк тем временем выбежал из ангара, проскакал боком до люка. Поблескивая стекляшками противогаза, огляделся, задрав голову, взревел и нырнул вниз. Вскоре он выбрался из него с красным крюком на плече и бежевым тросом ленты и боком пополз обратно в ангар. Таких ходок он в итоге сделал еще 2, все же самолет тут раза эдак в 4 поболее будет прошлых бизнес-джетов. Кстати, оказался он и в самом деле Боингом 737. Снорк сообщил, что за самолеты, найденные в ангаре оборудование и запчасти, я получу 2 жетона и 2900 кристаллита. Немного, но опыт интересный получился. К тому же аэропорт мы зачистили и подходы к нему немного разведали. Последнее, возможно, пригодится для нашего рейда в Токио, как промежуточная точка остановки. Ну и Юджину с Макото планировать операцию по вывозу топлива будет проще, если они решатся, конечно. Все же по нынешним меркам ехать далеко придется и не на один день. Пережевывая сэндвич, отвлекся наконец от своих мыслей и взглянул на медленно приближающийся к люку нос самолета. Громкий скрип лебедки и металлическое бренчание хорошо слышно с высоты. Снорк уже скрылся внутри. Даже интересно, неужели вручную крутит ХМ или у него педальный механизм? «Чего ты заулыбался?» — спросила Рэй, ткнув меня в плечо кулаком, и тоже поглядела с мостика вниз. «Да так, забавно, что самолет спускаем в канализацию», — пожал я плечами. «Ну да», — она тихо фыркнула и перевела взгляд к горизонту, произнесла с тихой грустью. «Так жаль, что скоро все закончится». «Ты о чем?» — с подозрением спросил Хисаши, приблизившись призраком и замерев у нас за спиной. «Приключения. Последние полгода я прожила намного интереснее, чем лет 10 до этого». Пожала она плечами с улыбкой, оглянувшись на него, тут же что-то сообразив, добавила торопливо. «Конечно, то, что случилось, вспышка ужасна, и лучше бы ее не было, как и всего того, что мы пережили, но еще хуже было бы, если бы была только вспышка», — закончил он, вставая рядом с ней. «Ты права, ага», — выдохнула она, проницательно покосившись на него и снова уставилась на горизонт. «Ну да», — вздохнула я, на языке вертится еще с десяток фраз, но почему-то не решился их произнести, слишком уж банальщина какая-то в голову пришла. А внизу тем временем скрип прекратился и в небо ударил белый столб света. Огромный воздушный лайнер окутало им сначала только нос, а потом и целиком. Самолет поднялся в воздух, повис, левитируя и покачиваясь, кренясь вниз и задирая хвост вверх. Нос исчез, стек в колодец, кабина растянулась, словно ириска, в увеличившихся, превратившихся в стеклянную витрину иллюминаторах, стал хорошо виден салон и ряды кресел. Они тоже растягиваются, мелькают, словно проносящиеся мимо нас вагоны метро. Широкие крылья, с массивными гондолами двигателей заострились, оттянулись назад, как у ныряльщика перед прыжком. Напоследок растянулось красное пятно логотипа компании на хвосте и вместе с законцовками крыла он стек вниз, напоследок мигнув в глубине яркой звездочкой. В колодце тут же что-то громко бабахнуло, словно уронили нечто металлическое, раздался недовольный рев его обитателя. Снорк, высунувшись наружу, помахал рукой, прощаясь, прежде чем затянуть крышку обратно на люк. Я коснулся сферы управления, отправляя лодку на посадку. Шоу закончилось, но, как известно, оно должно продолжаться и нам еще есть чем заняться. Девчата, переговариваясь, обсуждают увиденное, тихонько щебечут. Слева от меня, коснувшись локтя рукой, пристроилась Сэя. «Олег, а как думаешь, этот Сида?» «Сидолович», — Сэя мило запнулась на сложной фамилии. «Он же отправил самолет последователю твоего бога?» «Ну, скорее всего, да», — согласился я, на мгновение задумавшись. «Сомневаюсь, что он служит разным богам, хотя можно будет спросить. А что, это значит, что и ты можешь у него заказать поставку чего-то такого же?» Она накрутила на пальчик кончик хвостика, задумалась, подбирая слова. «Ну, топливо, или, например, запчасти для вертолетов, военный корабль, ХМ». «Интересная мысль», — улыбнулся я. «Сидорович барыга, думаю, загнать нам бочку топлива для него не проблема будет. Даже не бочку, цистерну. Одна цистерна погоды не сделает», — рационально замечает присоединившаяся к разговору Рика. «В некоторых странах, говорят, целые составы железнодорожные умудряются украсть, иногда вместе с рельсами», — я громко хмыкнул. «Не исключено, что это должники Сидоровича суетятся. Ну или свои Сидоровичи, КХМ, барыжат. Вот состав уже другое дело», — ухмыльнулась Рика, оценив шутку. «Тогда уж лучше не мелочиться, а сразу заказывать танкер, ФРКЦ, или авианосец», — встрял Кота. «Там есть и топливо, и самолеты, и оружие на роту морпехов». «Ну да, и атомный реактор можно использовать как электростанцию», — развеселился я. «Я просто подумала, что о такой возможности стоило бы знать», — покосившись на него, а потом на меня, она закатывает глаза. «Да, обязательно его спрошу, но думаю, что такая услуга будет стоить сильно дороже заказа снайперской винтовки или регенерирующего конечность препарата», — покачав головой с улыбкой, говорю я, приобняв ее за плечо. «Ага», — Сэ удовлетворенно кивает. «Гений одобряет», — покивал я, пихая ее бедром. «ПФ», — снова закатывает она глаза, поведя головой и сунув мне локтем по ребрам. Забрав банку, набираем высоту, отправляясь в Сидзуоку. Пока зачищали аэропорт, дух ворона уже прилетел в район обитания чудовищного аморфа. Лететь меньше 10 минут, поэтому сразу начинаем готовиться. Шизука снова взяла управление на себя, я же воспользовался духовной связью и подключился к глазам ворона. Все время, с момента появления, монстр обитает в районе центрального вокзала и, соответственно, центра города, и никуда, похоже, не собирается, что, впрочем, и понятно. Тела мертвецов для него кормовая база и строительный материал для собственного тела, а здесь их больше всего. Правда, что-то их особо не видно. В этот раз аморф находится на парковке перед большим двухэтажным супермаркетом, некогда продуктовым. Причем, судя по огромному, черно-желтому влажному пятну и следу у разбитой витрины, здесь он уже свои дела закончил. Его размеры стали очевидно большими, чем в первое мое наблюдение. Основание раскинулось метров на 20 слишком, наверняка, когда он ползет по улице, то перекрывает ее от одной стороны до другой. Курган из мертвецов, правда, вырос не так сильно, но все равно он больше 6 метров точно. Его вершина находится на уровне середины второго этажа супермаркета. Оплывшие, словно сделанные из почерневшего воска, человеческие тела жутко шевелятся. Подрагивают спаянные между собой руки, ноги и даже безликие головы. Весь курган конвульсивно колышется. На солнце видно, что большая часть тел почернела. Меньшая, в разных местах, покрылась желтыми или зелеными пятнами, раздулись как болезненные нарывы. Сотни, а может даже и тысячи беззубых ртов открыты, из них сочится едкая, желто-зеленая слизь. «Итак, нам повезло, он на открытой местности», — заговорил я медленно, насладившись наблюдением за монстром и рассказав диспозицию. «Значит, сближаться с ним нужды нет. Будем работать с ладьи», — спрашивает Лиза, готовя пару мух-камикадзе к запуску. «Да, план из домашней заготовки», — я улыбнулся, потерев ладони, хрустнул пальцами. «Расстрел из гранатометов», — припомнив, уточняет Сэ. «Ага, кислотой он плюет метров на 5-10 примерно, на всякий случай увеличим дистанцию до 100 метров, даже до 150, все равно не промахнемся. Он огромный, сейчас сами увидите. Готовимся». Кота уже заботливо возится с двумя загруженными утром гранатометами Карл Густав М2. Быстро снарядив их, раскладывает на носовом и кормовом мостике упаковки запасных осколочно-фугасных выстрелов. С одного из них он будет шарашить сам, за второй берется гоблин стрелок. Зеленые тоже поучаствуют в доставке взрывчатки до монстра. Пушкарь отработает со своей ручной мортиры, а у сержанта есть ракетомет. Конечно же, основа этого плана – Ингрид. Охотница способна обрушить на бедствие целое море огня. 6 управляемых ракет, 33 кумулятивно-осколочных 35 мм гранат и почти 1000 пуль калибра 10 мм, оставшихся после зачистки аэропорта. Лиза тоже подсобит, отправив пару оставшихся мух-камикадзе. Ну и я в стороне не останусь. Использую преобразование в десантника. Помимо винтовки XM7 в руках и пистолета на поясе, за спиной висит противотанковый гранатомет АК-4. В инвентаре у меня есть ракетомет, материализованный уж скоро месяц как, его я и начинаю готовить к бою. Остальные готовят стрелковое оружие. Но учитывая размерности ХМ, форму аморфа, обычные пули на него скорее всего вообще впечатления не произведут. Впрочем, скоро выясним, это не повод в него не стрелять. Ханаби, прежде чем мы начнем, попробуй взглянуть на него, вдруг ты сможешь увидеть, я не знаю, мозг, или ядро. В общем, ты поняла, говорю я, заряжая в ракетомет 117 мм реактивный снаряд размером и формой напоминающий бутылку от шампанского, может чуть-чуть больше. Да, поняла, она укладывает рядом с собой десяток стрел, взрывные мы так и не успели приготовить, сейчас бы пригодились, может быть. Высотность домов под килем лодки начала повышаться. Мы приближаемся к центру города. Шизука снизила скорость, отчего мелькание крыш прекратилось. Теперь мы плывем над ними, набирая еще немного высоты. Огромная туша чудовищного аморфа на парковке перед супермаркетом видна издали. Девчата, приникнув было к приборам наблюдения, с отчетливым отвращением на личиках тут же отводит взгляд. Даже более хладнокровные Рика и Дина на пару мгновений отрываются от прицелов и глубоко вздыхают. Понимаю, ну и мерзость, кашлянув и сглатывая, пробормотала Рэй один из самых невинных комментариев к увиденному. Ханаби, ты как? На всякий случай уточнил я у немного побледневшей девушки. Справишься, все нормально. Она кривовато улыбается, явно пытаясь показать, что видала вещи и похуже. Да уж, все же постоянная, чуть ли не ежедневная мясорубка закалила нас. Я и сам привык уже рубить, отстреливать и выжигать зомби сотнями, а иногда и тысячами. Поэтому аморф вызывает отвращение и опаску, но падать в обморок от его ужасающего вида ни я, ни девчата не собираются. Ну а то, что он тошноту способен вызвать, так и обычный зомби, жадно чавкающий человеческой плотью, ее вызывает. Главное не вглядываться слишком уж пристально. «Дина, расстояние?» – спрашиваю я. Шизука снизила скорость до минимальной. 500. Хорошо. Сначала ждем результата осмотра бедствия от Ханаби. Если она обнаружит его уязвимость, то все работают в указанную ею точку. На случай, если у него есть защита, как у зверя, огонь открываем после выстрела Дины по уязвимому месту. Он ее не сразу поставит. Если мозгов у него все же не обнаружится, то Ингрид выпускает все 6 ракет и смотрим, поставит он щит или нет. Работаем по команде. Вопросы? Выдав инструкции, я оглядел группу, уверенные кивки в ответ. Готовимся. Шизука, медленно веди лодку вперед, с разворотом на правый борт. Ханаби, как будешь готова, начинай. Нужно ближе подойти, предупреждает Кунаичи, глянув на Шизуку. Та показала ей большой палец. Я, Кота, Ханаби и Дина заняли носовой мостик. Гоблины расположились на кормовом. У гранатометов и ракетометов сильный выхлоп сзади, поэтому все остальные спустились вниз, выстраиваясь у правого борта и готовя оружие. Ингрид в центре ладьи, две телескопические штанги, выдвинувшись из ниш в плечах экзоскелета, подняли на пару метров встроенные пусковые контейнеры. С пластиковым щелчком раскрылись прицельные приспособления на моем гранатомете, уверенным движением уложил его на плечо. Кота, крякнув, также закидывает трубу, густов тяжелый все же, заряженный больше 15 кило. На ладье наступила тишина. Ханаби сосредоточенно вглядывается в монстра. Легкая испарина и проступившие вены на ее личике говорят, что бейкуган уже в деле. Расстояние сокращается, уже метров 200 и с каждой секундой все меньше. Лодка медленно поворачивает вокруг своей оси между четырехэтажными зданиями. Совсем немного снижаемся, на уровень крыш. Скорость упала до черепашьей, скольжение едва заметно и мы словно крадемся по воздуху, приближаясь к чудовищу. Странная рябь прошла по бедствию, что до этого момента было почти неподвижным. Возможно, как-то обнаружив нас, или почувствовав взгляд Кунайчи, он зашевелился. Точнее, задвигались сотни рук и ног, задергались головы, многократно открылись и закрылись черные провалы ртов. Раздался утробный рык, отвратительный, похожий на мучительное содрогание сотен глоток пытающихся сдержать рвоту. «Я не могу пробиться в глубину его тела», — взволнованным и напряженным голосом произносит Ханаби. «Он словно прикрыт туманом, я вижу взвесь капелек чакры и запутанную паутину ее каналов, и они переполнены от энергии. И еще, я уверена, что он нас видит». «Понял. Спасибо, Ханаби», — быстро говорю я и кричу. «Работаем. Траектория ракетного удара построена», — немедленно отзывается Лиза, взявшаяся на себя наведение ракет. «Внимание! Пуск!» Над ладьей раздались громкие хлопки, словно над летающим крейсером. Одну за другой ракеты выбрасывает из контейнеров вверх, с резким ударом активируются двигатели, выбрасывая из сопел росчерки пламени. Вспарывая воздух, они уносятся ввысь, чтобы по широкой параболе обрушиться на чудовище. Примерно 4 секунды подлетное время. На высоте в несколько сотен метров сработали газодинамические рули в головной части ракет, едва заметные вспышки на бело-голубом фоне. Стремительный набор высоты перешел в еще более стремительное пикирование. Над курганом из тел мелькнула яркая черточка, она вспыхнула огненным цветком на высоте 4 метров. По нашим ушам ударил резкий хлопок взрыва. По аморфу стегнуло осколками, изрешетило как из гигантского дробовика. Через треть секунды рявкнул еще один взрыв. И еще один поток осколков хлестнул по телам, первые были с направленным взрывом. Не успел я оценить результат, как прибыла третья, уже с контактной боевой частью. Она промелькнула в облаке дыма едва заметной вспышкой, вонзилась в основание прыща и тут же силуэт монстра укрыло облако взрыва и взметнувшееся месиво из почерневшей плоти, желто-зеленой крови и кислоты, разлетевшейся в стороны. Чудовищный аморф всколыхнулся снова, по его жуткому телу прошла волна, страшный рев из сотен глоток усилился, превратившись в мучительный вой. В облаке повисшего над ним облачков дыма, как от фейерверков, промелькнула четвертая ракета, метящая в самую вершину. Над ним вспыхнуло красное свечение, уже знакомое мне по зверю. В этот раз я не смог разглядеть, было ли оно с образом, неуловимо напоминающим четырехпалого паука, впрочем, мухи Лизы заснимут, надеюсь. Ракета ударилась об уплотнившийся воздух на высоте 5 метров от монстра, взрыв, не причинив ему вреда, расплескался на этом барьере. И то же самое происходит с пятой ракетой. Она попыталась залететь ему со спины, на несколько метров удлинив свою траекторию. Сверкнула вспышка взрыва, ударная волна разошлась полусферой, хорошо видимая из-за висящего в воздухе дыма и мелких частиц пыли. Но зато и красное свечение вроде бы угасло. На то, что он не сможет удерживать щит постоянно, я и рассчитывал, и все же неприятное чувство опасности кольнуло в глубине сознания. Это явно не все мерзости, что он способен вытворить. А в воздухе промелькнула шестая, также пикирующая к вершине кургана, контрольная. Она прошла сквозь исчезнувшие барьеры и шарахнула, кажется, на самой маковке, окутав бедствие очередным дымным облаком взрыва. И в то же мгновение во все горло рявкнул я: «Огонь!» Тут же выжимаю клавишу спуска, в плечо толкнуло, по уху врезало ударом от сработавшего вышибного заряда. Трубу с силой дернуло вниз. Перед глазами мелькнула яркая звездочка двигателя гранаты, унесшейся к цели. Вдоль борта громыхнули длинные очереди. Зарявкала слева от меня винтовка Дины, а по правую руку, одновременно с тем, как я сбрасываю пустой тубус за борт, бахнул из гранатомета кота. Взревел пулемет на гранатометный комплекс «Ингрид», обрушивший на «Монстра Град» пули первую серию из трех гранат. С кормового мостика тоже шарахнули гранатомет и ракетомет. Рев сотен обожженных кислотой глоток заглушила трескотня выстрелов и наложившихся друг на друга взрывов. Яркие кляксы последних один за другим вспыхнули, окутали бедствие облаками дыма и пыли. Там же сейчас взрываются и пара мух, отправленных Лизой. Такое не всякий танк пережил бы, полупереваренная плоть тоже не должна бы, но, надо добавить, нырнув вниз, схватил уложенный на палубе носового мостика ракетомет, закинул тяжеленную трубу на плечо, краем глаза вижу, как кота уже начинает перезаряжать гранатомет, прислонив его к ограждению мостика и придерживая коленом, навел ракетомет на силуэт монстра. Мгновение, успокоить пустившееся в пляс сердце, выдох, сдохни, выстрел. Внутри трубы что-то загудело, позади меня словно что-то взорвалось, в спину ощутимо толкнуло. Длинный язык пламени вылетел из ствола ракетомета, вместе с ним вынесло и ракету, что словно горящий факел унеслась к чудовищу. Она исчезла в дыму и тут же расцвела жирной, огненно-черной кляксой очередного взрыва. Я опустил пусковую трубу вниз, вглядываюсь вперед, впрочем недолго, все в огне и дыму, кажется, вспыхнули и машины, стоящие на парковке, а там продолжают бахать один за другим еще одна серия взрывов. «Ингрид», перезарядив гранатомет, в быстром темпе выпустила еще три гранаты. Затихший на пару мгновений огонь из стрелковки возобновился вновь. Результата, к сожалению, пока не разобрать. Но монстр еще жив, и это меня напрягает, в него уже столько всего прилетело. Сцепив челюсти, начинаю заряжать ракетомет. Дело не быстрое, привычки у меня к нему нет. Тем временем звучит очередной гранатометный залп, сердце сжимается, ну же. Вперед уносится граната «Коты», ракета из ракетомета «Кобра» гоблина «Сержанта» и еще одна граната с Карла Густава от гоблина «Стрелка». Третий залп из гранатомета «Ингрид» и длинная очередь патронов на 50. Дина всаживает уже третий магазин, стреляя полубронебойными и разрывными. Ну же, сдохни уже. В дыму видно шевеление, и оно все активнее. Я закидываю трубу на плечо еще раз. Гремят выстрелы. «Ингрид» всаживает уже четвертый гранатометный залп. Сколько же этой твари нужно? Снова огненный выхлоп и яркая вспышка взрыва, поднимающая огромное облако пыли и черного дыма от полыхающих салонов машин. Все это частично укрывает его, а он и не думает сдыхать. На мгновение выстрелы затихают. Опять слышен булькающий и хриплый, рвотный рев сотен глоток. Я было начинаю заряжать ракетомет, как движение монстра привлекают мое внимание. Он движется на нас, выплывает из марева огня, чада и дыма. Купол кургана припал немного к земле, деформировался. Все же наш обстрел не прошел даром. Некоторые тела, изорваны и перекручены, истерзаны взрывами, обожжены огнем и извергнувшие из его недр кислотой. Едкая, желтая жижа брызгает из порванных взрывами тел, слипшихся конечностей, заливает менее пострадавшие тушки. Марево от испарений смешиваются с дымом и стоящей в воздухе пылью. Его очертания плывут и дрожат, пока он, все ускоряясь, выползает со стоянки на дорогу. Первый, массированный удар, уже прошел, и он после него явно оправился. Хлюпающие звуки рвущегося мяса слышны даже с расстояния в сотню метров и сквозь продолжающуюся трескотню выстрелов. Аморф начинает поднимать покосившийся курган обратно, проворачиваться, словно втягивая внутрь него юбку из тел, наматываясь ее на себя. «Ингрид» всаживает в него уже пятый залп. Еще одна серия из трех 35-мм гранат тонет в его туше. Три тела разрывает в клочки, изливая на соседние едкие потоки кислоты. Гоблины и кота всаживают еще по заряду. Резкие хлопки взрывов и очередные облака пыли и дыма на мгновение скрывают его. Руки, независимо от мозга, уже зарядили ракету. Закидываю трубу на плечо и прицеливаюсь в основание кургана. Уже третий выстрел с ракетомета. А ведь еще по 2-3 раза отстрелялись кота и гоблины. Жму на спуск, взрыв, а он упорно живет. В самом деле, сколько же ему надо-то? Видимо, много. Пришла отрезвляющая мысль, может и не хватить. Опустив трубу, заряжаю четвертую. Кота, упав на колено, судорожными движениями вскрывает пластиковый контейнер с еще двумя выстрелами к гранатомету. Еще одно марево от жара поднимается уже около борта лодочки, стволы штурмовых винтовок раскалились. Девчата поливали пулями на совесть, не скупились. Монстр движется в нашу сторону, и одновременно, очень быстро изменяется его форма. Выползает из дыма, сотни рук и ног шевелятся и подергиваются в едином ритме, протягивая по дороге сложно составную тушу. Он постепенно ускоряется, уверенно превращаясь в подобие неправильной формы сферы из полуперваренных мертвецов высотой, достигнув почти третьего этажа. Утробный рев, чавкающий звук сминаемой плоти, хруст костей, брызги крови, больше похожие на кислоту. Куски разорванных тел внезапно становятся снарядами, что он выстреливает в нашу сторону метров на 40. С десяток частей тел проносится по широкой дуге, страшным дождем падая на асфальт. Шизука, потихоньку, бортом, назад. Командую я, нас ему не догнать, надеюсь. Тем временем гоблин-сержант шарашит в него из ракетомета последним снарядом. Ингрид продолжает короткими очередями кромсать его, всаживая в центр массы очередную порцию гранат. Без толку. Вскидываю ракетомет, уже в четвертый раз, а он, словно пытаясь уклониться, припадает вниз. Фрикаделька вминается, как шар из теста, которое придавили торцом ладони. И его скорость, до того едва выше скорости шага, внезапно возрастает в несколько раз. Выхлоп от выстрела скрывает чудовище от моих глаз, но он все равно достаточно большой, не должен я промахнуться. И прямо сквозь огненный шар взрыва, стремительно покрутившись, словно из катапульты, он выстреливает в нас разорванным надвое мертвецом. Извращенный двойной снаряд, разбрызгивая кислоту и внутренности, не долетает метров 10, ныряет вниз перед бортом. А еще спустя мгновение, огромный шар из плоти, чавкая и хрустя костями, эффектно вылетает из эпицентра взрыва и несется по центру улицы, быстро сокращая расстояние. Он вскользь ударился о борт припаркованного у книжного магазина голубого фургона, отшвырнул его на тротуар, словно игрушку. Широким веером плеснуло мерзкой жижей, склизкий след, оставленный на борту авто, задымился, металл пошел волнами. Чудовище закрутилось вокруг оси, как бильярдный шар. Вокруг него разлетелось целое облако из ошметков и кислоты. Со страшным ревом, грохотом бьющегося стекла и сырым шлепком плоти, он отскочил наискосок на другую сторону улицы и ударился о витрину магазина электроники. Буквально вломился внутрь него, оставив на огромном, рваном проломе в стекле, куски оплавленного кислотой мяса и частей тел. Все произошло так быстро, что я несколько заторможенно переглянулся с котой, стоящим рядом. У парня на лбу выступила испарина, очки перекосились, глаза и зрачки расширены от двойственного ощущения страха и восторга. Очнувшись, бросаю взгляд влево, на Дину, что на самом носу, откинулась на него, давая нам больше места. Уложив винтовку на себя, она быстро меняет магазин. Ее бледно-голубые глаза неотрывно смотрят в сторону монстра. Лицо хладнокровное, самообладание она не теряет, только закушенная нижняя губа выдают толику волнения. Впрочем, долго оценивать ситуацию и состояние группы чудовищный аморф мне давать не собирается. Внутри магазина многократно громыхнуло, и он в облаке стеклянного крошева, брызг желтой жижи и мясных ошметков выкатился наружу, на самый центр улицы. Мозг одновременно пытается найти решение и отрешиться от сюрреалистичной картины. Эта тварь за считанные секунды изменила свою форму с огромного кургана из полупереваренных зомби в огромный шар из них же, высотой чуть ли не под третий этаж. Такого я не ожидал, недооценил. Мы вылетели на образный перекресток, дорога убежала в сторону, а под днищем ладьи появилась крыша четырехэтажного здания. Аморф, немного поотставший, внезапно прекратил погоню. Тут же рявкнуло два гранатометных залпа. Два цветка взрыва наложились один на другой. Монстр же, почти остановившийся на середине дороги, резко сменил направление движения. Его тело вытянулось веретеном и подскочило вверх метра на два, словно запоздало уклоняясь от взрывов. Он влетел внутрь какого-то ресторанчика, обрушив очередную витрину дождем стеклянных осколков. Шизука, не приближаясь, летим по кругу, быстро обращаюсь я к ней. Поняла. Ее голос необычно серьезный, она, закусив губу, стоит на нижней ступеньке, ведущей на носовой мостик. Ладья заскользила вперед, описывая циркуляцию с центром в том самом ресторане. Чудовищный аморф каким-то образом уместился внутри него целиком. С расстояния чуть больше 70 метров слышно, как трещит и лопается дерево, скорее всего столики и стулья превращаются в труху под его массой, похрустывает выбитое стекло, но показываться он не спешит. Возможно, он все же укрылся от нас, получив достаточно повреждений. На дороге остался длинный склизкий след, она вся усыпана порванными останками, залита лужицами желто-зеленой кислоты. Асфальт дымится, в нем остаются заметные проплешины, каверны глубиной несколько сантиметров. Я поднимаю взгляд выше, к супермаркету, около которого начался его расстрел. Там полыхают машины, черный дым густо валит в небо. На месте Лешки осталась огромная лужа, исходящей густым паром кислоты. В ней, словно куски масла на раскаленной сковороде, тают изорванные тела. Если подожжем его, он скорее всего выкатится на улицу, вслух говорю я. У нас будет шанс сделать еще пару залпов. Если он не укатится в соседнее, задумчиво отзывается Лиза. В воздухе последняя пара мух, и она сейчас мониторит его с их помощью. Да и поджигать чем? Выстрелами. Но тогда один залп, пробормотал я. К ракетомету у меня всего два заряда осталось. К Карл Густавам гранат взяли с запасом, правда не таким уж большим, но с десяток еще есть. У Ингрид еще половина 35-мм гранат. Хватит ли этого, чтобы добить? Тот еще вопрос, учитывая, что уровень его повреждений неизвестен. Я могу попробовать его поджечь, предлагает Югита. Достанешь отсюда? Повернул я голову к ней. Нет, с земли, коротко поясняет она, или крыши. Хм, я замолчал, тогда у нас будет две попытки, а не одна. Это, конечно, повышает шансы, может быть. Глянул на нее снова, она спокойно ожидает моего решения, неотрывно глядя в сторону чудовища. Ну прям настоящая героиня. Олег, он уползает вглубь здания. Привлекает мое внимание Лиза. Уползает, переспрашиваю я. Да, он вытянулся, как червяк, запнулась она. Лодочка как раз занимает положение напротив выбитой витрины ресторана. Из-за конька крыши не видно его названия, как, впрочем, не видать и бедствия. Он преподносит один сюрприз за другим. Мерзкая тварь какая, а, впрочем, надо действовать. Хорошо, высаживаем Югита на крышу, принимаю я решение. Просто пролетите над ней, я выпрыгну на ходу, уверенно говорит она, отдав рядом стоящий Саика карабинной сумку с магазинами, ухватилась за кольцо на борту лодки и перекинула ногу за борт. Не задерживайтесь и сразу отлетайте. Само собой, киваю я ей еще раз Шизуки. Времени предаваться меланхолии нету. Нос лодки развернулся в сторону монстра, крыша замелькала перед глазами, сменилась тротуаром и четырехполосной дорогой, отмеченной бедствием. Опять тротуаром, усыпанным стеклом и, наконец, нужной крышей. Югита, перекинув вторую ногу, молча прыгнула вниз, эффектно перекатилась через голову после приземления и, вскочив, стремительно побежала. Мы же, широким виражом с ускорением, уходим вверх и в сторону. На мгновение теряю ее из вида, пока ладья с креном и эффектным скольжением разворачивается на 180 градусов. Ухватил взглядом ее фигурку, уже добравшуюся до края крыши. Она ловко и смело спрыгнула вниз, на лету извернувшись и хватаясь за перила балкона на четвертом этаже. Рывком подтянувшись, она влетает через стекло внутрь квартиры. Потянулись томительные секунды напряженного ожидания. С момента начала боя прошло минуты 2,5, может, чуть больше. Целая вечность по ощущениям. Приглушенный удар внутри здания заставил задребезжать окна. Следом еще один и очередной тревожный звук дрожащих стекол. И еще, кажется, что содрогнулось все здание целиком. Из окон на втором и первом этажах словно бы вырвались облачка желтой пыли. Неприятный холодок уже второй раз промчал по спине. Седалищный нерв ощутил приближение очередного сюрприза от твари. А пыль, что вовсе и не пыль, внезапно повалила тяжелыми клубами на улицу, словно включился мощный дымогенератор. «Олег!» – встревоженно вскрикнула Ханаби. «Нужно отступать! Немедленно улетайте!» Одновременно с ее криком приходит сообщение через систему от Югита. «Газ! Газ! Шизука! Набираем высоту!» Быстро командую я, простонав себе под нос. «Вот же сволочь! Ну ведь подлая тварь какая!» Желудок провалился вниз, когда ладья с ускорением понеслась вверх. Югита, находясь внутри здания в смертельной по сути ловушке, сумела применить технику огненного шара. Правда, вложиться в атаку на полную ей не хватило времени или сил. Получив смертельную дозу отравы, ее карта улетела в отбой. Облако газа стелится по земле, расползается по улице, затекает в проходы между зданиями. Небольшой район города полностью заполняются им. Языки желтого тумана поднимаются вверх, обвивают столбы и ползут по стенам домов. Он поднимается вверх на высоту 3-4 этажа, словно бы старается добраться до нас. Катастрофа как она есть. Газ распространяется быстрее, чем начавшийся пожар. Из одинокого окна на втором этаже валит серый дым, едва заметный. Бедствие же, воспользовавшись поставленной завесой, переползло в соседнее здание, проломив стену. Последняя муха продолжает виться неподалеку от него. Но заряд батареи убывает, и еще 5-7 минут и все, следить за ним будет ничем. Дух Филина, спустившийся вниз, тут же улетел в отбой, Эта атака бедствия воздействует и на духовных существ. Ханаби потратила довольно много сил, пытаясь разглядеть его уязвимое место, да и сквозь ядовитый туман она тоже не способна его увидеть. Да, не получилось. Удрученно вздыхаю я, подводя итог, окинул взглядом с высоты подвергшейся газовой атаке город. А так хорошо день начинался. Хорошо, что мы прилетели, а не приехали сюда на машинах, задумчиво глядя вниз, говорит Сэя. Иначе все было бы куда как трагичнее. Да, снова вздыхаю я. Можно, конечно, подождать, пока газ осядет, и попытаться обстрелять его еще раз. Но что-то мне эта идея совсем перестала нравиться. К тому же, судя по описанию твари, заразитель-распространитель, он не только отравить способен, но еще и в зомби обратит. И тут колечко с защитой от яда мне не поможет, не от такой концентрации уж точно. Ладно, полетели домой. Я убираю ракетомет в инвентарь и говорю, немного бодрясь. Что же, это тоже ценный опыт. Бедствие типа катастрофа, свою степень угрозы заслужило не зря. Теперь мы знаем, почему они так опасны. Ну вообще, мы знали. Несколько бледно улыбнулась Сэя, напоминая. Помнишь, бедствие степени угрозы катастрофа представляет угрозу для города с населением до 100 тысяч. Подумать страшно, если подобный монстр доберется до Фудай. Да ведь деревни бы и зверя хватило. Если бы застал врасплох, да, хватило. Киваю я, все еще внутренне досадуя на себя. А если бы не застал, заинтересовалась Саика, подходя ближе. На носу лодки, кроме гоблинов, собралась вся группа. Пока он убивал бы людей на одной окраине, счастливчики на противоположной могли бы сбежать, мрачно проронила Рика, разряжая винтовку, поглядывая на меня. Сбежать было бы проще всего, признаю, вздыхаю я. Но от зверя, скорее всего, долго бегать не вышло бы. Есть у меня такое подозрение. К тому же с острова, как с подводной лодки, деться некуда. Лучше уж попытаться устроить ему засаду и... К счастью, зверя мы уже уничтожили, задумчиво напомнила Лиза, продолжая возиться с лаптопом. Ага, но мы тут теоретизируем, пожал я плечами. Так вот, заранее зная о таком монстре, можно спланировать оборону против него или уничтожение. Проблема только в одном, склонив голову на бок, заявила Сэя. О том, где они находятся, знаешь только ты. Ну не только я, но да, улыбнувшись, я развел руками и снова пожал плечами. И мы этой проблемой занимаемся по мере возможностей. И то верно, согласилась она, тряхнув челкой. Лодочка уже легла на обратный курс. На некоторое время мы отвлеклись от беседы, приводя оружие в порядок, собрали с палубы расстрелянные гильзы, их переснаряжением вроде как вскоре должны заняться, поэтому повозможно не выкидываем. Я отменил преобразование, заодно проверил духа ворона. Он уже снова на пути в Якогаму, за аморфом следить некому, но думаю, завтра его точное местоположение установить труда не составит. Кстати, Ханби, я взглянул на Кунайчи, убирающую артефактный лук в чехол. Югита сообщила о газе одновременно с тобой. Я думал, ты всю чакру потратила, пытаясь увидеть слабое место аморфа. Я немного улучшила контроль над Бейкуганом. Скромно улыбнулась она, убрав длинный локон за ушко. Увидела облако частиц. Она были переполнены чак, нет энергии, жизненной,